Я покачал головой и взглянул на нее. Прямые брови, прямой взгляд, четкий рот. Она ответила мне таким же взглядом. Мне захотелось поцеловать ее. Наверное, она бы не рассердилась. «Нет», — рассеянно ответил я, — «птички нет». «Ничего не отнимать у них. Ничего не отнимать у Мидж. Я еще подожду», — сказал я. Прошло несколько дней, заполненных полетами, и я позвонил в следственную комиссию. Неуверенно. Сердясь на себя за попытку выполнить их работу. Почему я решил, что могу придумать что-то, чего они сами не сообразили? Но все-таки с бомбой на борту летел я, а не они. Я видел, слышал и чувствовал то, чего они не пережили. Отчасти после собственных размышлений, но главным образом после слов Нэнси о том, что террорист с бомбой все еще вертится вокруг нас, и мотивы, по которым он подложил бомбу в первый раз, все еще бурлят в нем, я, наконец, отбросил мысль, будто заниматься расследованием не мое дело и не стоит отбивать хлеб у профессионалов. И теперь я считал, что если могу каким-нибудь наблюдением помочь родиться полезной идее, то должен это сделать. Я все свободное время мысли крутились в лабиринте предположений. Я искал доводы «за» и «против» и отбрасывал те варианты, которые не выдерживали критического разбора. К примеру, Ларри. Что я могу сказать о нем? У него были все возможности подложить на борт бомбу за 2 часа до того, как я взял пассажиров Уайт-Уолтами. Но какие бы сильные мотивы убить Колина или разорить Дерри-Даун не владели им, вряд ли он зашел бы так далеко. Взорвать самолет ради того, чтобы скрыть несколько мелких мошенничеств. Если правда, что это была радиобомба, а не бомба с часовым механизмом, то он не мог бы ее взорвать. Потому что, когда бомба взорвалась, Ларри был уже в Турции. Если бы это был Ларри, он бы использовал самый простой и практичный способ — бомбу с часовым механизмом. Рассмотрим Сьюзен. Смешно, но когда я подумал о ней, то вспомнил слова следователя из комиссии, что она как раз теперь встречается со специалистом по взрывам. Ну, дай бог ей удачи. Чем скорее она выйдет замуж, тем лучше для меня. Плохо то, что последние разрушительные 6 месяцев отвратили от семейной жизни не только меня, но и ее. Трудно представить, что найдется серьезный специалист, который, будучи в здравом уме, ради страховой премии в 6000 фунтов стерлингов согласится взорвать бывшего мужа своей подружки. Да еще при том, что чем дольше я проживу, тем большую сумму она получит. 3 года назад я перестал платить взносы, но все равно сумма страховки автоматически каждый год возрастала. И к тому же, прекрасно зная, что она не способна на продуманное хладнокровное убийство, я уважал ее финансовые инстинкты. Чем дольше я проживу, тем легче ей будет оплачивать счета. Это так просто. Хуани Харли сказала, что готова на все ради сохранения Дерри Даун на плаву, и что взрыв Чироки облегчил финансовое положение. Нельзя продать вещи, купленные в рассрочку. А так страховка вернула им большую часть затраченных на покупку самолета денег. Но, с другой стороны, гибель Колина Росса полностью разорила бы Дерри Даун. Хони никогда не пошла бы на убийство любого клиента, не говоря уж о Колине Россе. То же самое относится и к Харли. Они не стали бы таким путем вредить своему бизнесу. Тогда пилоты Полипли всегда рядом, всегда агрессивны, всегда готовы на любую пакость, лишь бы смять конкурента и вернуть себе такого пассажира, как Колин Росс. Допустим, бомба достигла бы первой цели, но разве навсегда ликвидировала вторую? А даже самый безумный пилот Полиплейн не стал бы убивать золотого гуся. Кенни Бейст. Он был зол на Эрика Голденберга, майора Тайдермена и Энни Вилларс. Но, как я говорил Колину, А где бы он нашел бомбу за такое короткое время? И разве стал бы Кенни за компанию убивать Колина и меня?